Глава 4. Не те мечты. Вся моя смелость сразу куда-то пропала. «Поставь меня на место!» — пылая от возмущения, попросила я тихо. «Какое же место ты выберешь, Элли? Стол? Кровать? Может, подоконник? Где твое?» «Хватит подкалывать, Рэджсторм, просто поставь меня и все!» — потребовала я слегка истерично. Эйден, наконец, выполнил мою просьбу и тут же скрылся в ванной. А я замерла посреди его логова, ошеломленно осматриваясь. Пожалуй, я совсем не так представляла себе комнату парня с факультета сил. И особенно такого парня, как Эйден Рейджсторм. Ни тебе беспорядка, ни забытых женских вещей, вроде чулок или лифчиков, ни мытой посуды и грязных носков тоже нигде не было видно. Кровать аккуратно заправлена. Книги ровными рядами на полке. Пол чистый, пахнет приятно. Разве что на столе обнаружились признаки легкого хаоса. Высилась стопка учебников, сразу три открытые, а рядом конспект и какой-то незаконченный чертеж. Очень сложный, я полюбопытствовала. А потом мой взгляд зацепился за горшок с цветком на подоконнике. И, конечно же, я забыла обо всем на свете. Тонкий стебель, сложные листья с мелкими серебристо-зелеными листочками, нежный белый бутон, который вот-вот собирался раскрыться. Стоило потянуться к нему мыслями, и растение охотно откликнулось. «Вот бы так и с игникорами», — пробормотала я, невольно улыбнувшись. Встретив чуткого и внимательного собеседника в моем лице, цветок выложил всю подноготную. И то, что называется «зимняя звезда», и то, что он последний в своем роде. История гибнущего мира в виде серии картинок оказалась настолько душераздирающей, что от сочувствия по моим щекам заструились слезы, а грудь напряглась от сдерживаемых всхлипов. Я плакала и не могла остановиться. Как не могла помочь спасти его родной мир? «Прости», — прошептала, гладя пальцем листочки. «Она умирает?» — спросил Эйден, подошедший ко мне совершенно бесшумно. Я помотала головой и ответила, пряча глаза. «Растение в порядке, ты хорошо о нем заботишься. Разве что света маловато и общения». Украдкой утерев слезы, я отошла в сторону, стараясь держаться так, чтобы Эйден не видел мои покрасневшие глаза. «Почему тогда плачешь? Переживаешь из-за галхейтов?» Эйден подошел и осторожно развернул меня к себе. Я уставилась в окно, кусая изнутри щеку, но так и не смогла с собой справиться. Слезы заструились по щекам с новой силой. Он рассказал мне про свой мир, который почти что угас, выдала я, всхлипывая. Он ведь последний, понимаешь? Таких, как он, больше нет, это просто ужасно. Я спрятала лицо в ладонях, а Эйден неожиданно притянул меня к себе и обнял, легонько поглаживая по лопаткам. «Семена я обнаружил в кармане штанов, когда Астра забрала меня сюда», — принялся он рассказывать. «Бросил их в землю и даже не ждал, что проклюнутся. Сделал это по наитию. Или мне просто хотелось, чтобы было хоть что-то, что будет напоминать мне о доме. Не знал, что эта трава еще и цветет. Я ведь понятия не имею, как правильно выращивать растения, Элли. Меня учили убивать тварей, что порождает ржавчина, и бороться с истомом. Кажется, я больше ничего и не умею». Тихий голос и мерные поглаживания постепенно меня успокоили. Я осторожно высвободилась, не поднимая взгляда на Эйдена. «Мне нужно умыться. Можно воспользоваться твоей ванной?» «Конечно. Чистое полотенце в шкафу». Кивнув, я скрылась за дверью и заперла задвижку. Осмотревшись, отметила, что тут тоже порядок. И даже зеркало недавно протирали. Ни одной капли или развода. Надо же. Эйден действительно очень аккуратный для парня. Поплескав лицо прохладной водой, почувствовала себя лучше. Никогда не думала, что разговор с растением может быть таким эмоциональным. Но, наверное, это потому, что раньше я не встречала растений из запретных миров. И вдруг меня осенило. Зимняя звезда рассказала о родном мире Эйдена. Каково же приходится ему самому? Вернувшись в комнату, я застала парня у подоконника. «Ты расстроил такую милую девушку. И кто ты после этого, цветок? Может, тебя выпалить?» «Не смей! Я заберу его себе, если тебе не нужен!» Подскочила я, готовая грудью встать на защиту зимней звезды. «Да пошутил я! Просто хотел тебя развеселить!» Эйден смущенно взъерошил волосы. «Совсем не весело. А если тебя выпалить?» «Ну, скажем, это то, что со мной почти случилось, так что уже не так страшно!» Эйден усмехнулся, а мне стало ужасно неловко. «Вот же дура!» «Прости, пожалуйста, я не подумала. Прости». «Только не нужно снова сырость разводить, Бельсанте. Рейдж-шторм закатил глаза, а потом открыл дверцу шкафа и принялся внимательно вглядываться внутрь. «Ой!» – деланно испугалась я. «Это же так нерационально, эй! Бельсанте! Целых три слога!» Я прыснула сквозь слезы. Беловолосый уставился на меня, а затем тоже рассмеялся и пояснил. «Пожалуй, это звучит странно. Просто не могу избавиться от привычки экономить время. Дома это было важно». Беловолосый захлопнул дверцу шкафа и уставился на меня чуть из-под лобья. «Что же мне с тобой делать, Элли?» «В каком смысле?» Я мгновенно напряглась, готовясь услышать что-то, что мне вряд ли понравится. «В прямом. Сначала я думал, что тебя подослали, но теперь уверен, что ты не обманула. Астра никогда и ничего не делает просто так. Есть некий высший замысел в том, чтобы ты оказалась свидетельницей нашего с Галхейтами разговора». Сердце болезненно толкнулось в груди. Не из-за страха, из-за надежды. Я вдруг увидела Эйдена другими глазами. Вместо надменного боевика, который только о себе и думает, передо мной стоял серьезный и собранный парень с глубоким внутренним миром. Немного наглый, возможно, излишне самоуверенный, но уж точно не такой засранец, каким я его посчитала изначально. Одним словом, Эйден начал мне нравиться. За 2 часа, что мы провели вместе, он превратился в своего рода игникор. То открываясь с новой стороны и впуская на свою территорию, то мгновенно отстраняясь. Мне казалось, что я увязаю с головой в трясине его тайн. «Значит, для чего-то нужно, чтобы мы встретились?» — спросила осторожно, словно пробуя ногой тонкий лед. Эйден пожал плечами и ударил под дых одной фразой. «По мне, лучше бы тебя там не было вовсе». Почудилось, что я слышу хрустальный перезвон разбившейся мечты и одновременно заливистый хохот Виктории. «Ты и Бельсанте?» — вопрошала она в моем воображении и презрительно кривилась. «Ты прав. Я только доставила тебе неудобства и нажила себе проблемы». Я отвернулась, наблюдая за беззаботно порхающими за окном бабочками. Солнце наконец-то добралось и на эту сторону. Проникло внутрь, осветив зимнюю звезду на подоконнике. Листочки растения жадно развернулись навстречу его лучам, а белый бутончик начал приоткрываться. «Похоже, это наказание от Астры», — принялась я рассуждать вслух. «Не стоило даже пытаться проникнуть в сады сновидений. Или, может, дело в игникорах?» «А при чем тут игникоры?» В голосе Эйдена послышалось искреннее любопытство. Я вздохнула и призналась. В прошлом году я поклялась, что разгадаю их главный секрет, но до сих пор не выполнила клятву. У меня осталось 3 дня, и я не представляю, что будет потом. Говорят, что последствия нарушенных клятв, данных во время фестиваля, просто ужасны. Собственно, потому я и отважилась проникнуть в сады сновидений незаконно. Да только ничего не вышло. Эйден слушал внимательно, не перебивая и не подкалывая. «Значит, секрет игникоров», — повторил он задумчиво. «И в чем он, по-твоему, заключается?» «О, их много. Эти цветы способны расти даже на камне. Они появляются самостоятельно и цветут всегда в одно и то же время, но никто никогда не видел их семян. Здесь определенно какая-то особая магия. А как именно они следят за исполнением клятв, а? И почему их аромат пробуждает в разумных существах особые качества?» Эйден снисходительно улыбнулся, опершись лопатками на стену. «Элли, я не думаю, что за исполнением клятв следят игникоры. Магические клятвы и договора сами по себе являются контролирующим механизмом. Ты уже должна была это изучать». «Вот и он, похоже, решил, что я говорю глупости. А насчет аромата ты права. Но и это общеизвестный факт». «Аромат игникоров — это особый подвид магии природы. Если я пойму, как она работает, то смогу ее воспроизвести, и тогда...» Я запнулась, поняв, что излишне откровенно с малознакомым человеком. «Что тогда?» Без толики насмешки подтолкнул меня Эйден. «Смогу помогать не только растениям, но и другим живым существам. С помощью тонкой энергии игникоров можно будет вылечить любую болезнь, я уверена. Даже такую, что затрагивает душу». Закончила я тихо, думая об отце, заблудившемся в мире грез и сновидений. Ни один целитель нашего мира так и не смог ему помочь. Игникоры — моя последняя надежда вернуть его семье. С опаской я взглянула на Эйдена, ожидая насмешки над столь тепличными фантазиями. Но он оставался серьезен. «Получается, у каждого из нас есть невыполненное обещание, за которое грядет неминуемая кара», — подытожил он, его взгляд на миг стал отстраненным. «А ты? Что бы обещал ты?» — спросила я раньше, чем успела подумать как следует, Нужно ли мне знать еще и этот секрет Эйдена Рейджсторма? Уверен, ты уже догадалась. Эйден невесело улыбнулся. Встретившись с ним взглядом, я замолчала, а потом выдохнула. Ты пообещал спасти Ашерон? Беловолосый кивнул. Это главная и единственная цель моей жизни. Произнес он так, что у меня мурашки побежали по плечам, а все мои стремления показались сущей ерундой и мелочью. Цель самая достойная, но я бы не стала доверять Галхейтам на твоем месте. О них столько слухов ходит, но я думала, что они преувеличены, а оказалось сильно преуменьшены. Вспомнив, как цинично они рассуждали о моей участи, обхватила себя за плечи. Галхейты не самые приятные компаньоны, ты права. В своем мире они станут злодеями-гениями, даже не сомневаюсь. При иных обстоятельствах я бы ни за что с ними не связался. Но если у меня появится шанс спасти родной мир, я пойду на этот риск. Вот только ты стала помехой в моих планах. Но я же не виновата. Эйден остановил меня жестом и продолжил. Я не собираюсь верить им на слово, Элли. Мы заключим магический договор, в котором учтем все возможные варианты развития событий. Жаль, осталось мало времени. Галхейты наверняка все предусмотрели заранее, раз сами вызвали меня на этот разговор. Как они узнали, что ты из запретного мира? Не представляю. Как и то, откуда им известно мое настоящее родовое имя. И как у них оказался медальон Ашеронской стражи, мой медальон. Я потерял его в последнем бою, и в Академии при мне его уже не было. На миг взгляд Эйдена подернулся пеплом, и мне ужасно захотелось прогнать этот налет пережитых бед и вернуть синеву грозового неба. Я хлопнула ресницами, и наваждение пропало. «А что, если, Галхей, ты уже побывали в Ашероне?» — высказала единственное предположение, что возникло по этому поводу.